Глава 4. Через 200 миллионов лет в будущем. Какое-то время Холроид вовсе не чувствовал себя подавленным. Он почти не двигался и совсем прекратил мыслить, пока Тар не принес еще один котелок с супом. Его запах и вкус снова пробудили сознание. Вернулись страх и смятение. Одна часть сознания спокойно ждала прибытия богини. Эта холодная и неприрученная сила обладала возможностями, пределы которых были неведомы Холроиду. Он начинал сознавать, что воля Пта решает, когда телом и мыслями может владеть человек 20 века, а когда главенство переходит к божественной сущности. Понимание этого было ясным и не допускало тени сомнения. Пта, могучий бог Ганвалейна, знакомый с миром людей не больше, чем ребенок, и умудренный опытом участия в мировой войне американский офицер Питер Холроид были в одном теле. И бог считал боевого танкиста только частью своей сущности. Холроид вздрогнул и ощутил уже собственную ярость, направленную на Пта. «Ты идиот!» – воскликнул он. «Не ты ли сам породил хаос, который смешал нас вместе? Это ты, а не я позволил смазливому личику двумя улыбками заманить нас в темницу. Самому распоследнему олуху одного взгляда на эту систему тирании с ее удельными принципами в замках, королями, императорами, какой-то богиней на вершине пирамиды власти. Только взгляда достаточно, чтобы понять... Твое прибытие – это мина под ее фундамент. Ты не можешь!» На этих словах он осекся. Голос гулко отражался от низкого потолка. Эхо последнего звука угасало в маленькой камере. В наступившей тишине Холроид охватил руками перекошенное яростью лицо и понял, что это истерика безнадежности, безумный крик самому себе. Успокоившись, он почувствовал себя лучше. Более того, он даже ощутил, что все же способен быть полным хозяином своего тела, мыслей и поступков. Божественная сущность Пта доверяла ему, не наказывала болью за своеволие. Не было боли и тогда, когда пришло осознание двойственности духа в одном теле. Сомнений нет, он имеет право на свободу. И он чувствует себя бессмертным. Еще раз появился Тар. На этот раз он принес большие зеленые фрукты, похожие по запаху на цитрусовые. Они были на удивление сочные и сладкие, по вкусу не напоминали те, что были знакомы Холлоуиду прежде. Незнакомые фрукты поставили перед ним простой вопрос, который почему-то раньше не приходил в голову. «Где находится Ганвалейн? Что за страна с городами Пта, Тамардин, Ланизар и Гей?» «Прекрасный Гей», — сказал Тар. Холроид попробовал представить себе незнакомый город на незнакомом побережье и не смог. Для него названия этих городов не вызывали никаких ассоциаций. Картина, вставшая перед глазами, отображала виденные им на земле в 1944 году города с их руинами, опустевшими улицами, угасшей экономикой. Он начал громко произносить незнакомые слова. Ганвалейн, Пта, Тамардин. В них был своеобразный ритм, странная притягательность, музыкальная гармония. Надо узнать о них как можно больше. Холроид хотел просить Тара рассказать о стране Ганвалейн. Обернулся и увидел, что находится в камере один. Камень, загораживающий вход в подземелье, вернулся на место. Холроид долго лежал на твердом полу. Наконец камень сдвинулся, и снова вышел Тар. В этот раз он принес еще фрукты и кусок мягкого белого хлеба, совсем недавно испеченного. Увидев первую знакомую пищу, Холроид схватил драгоценный кусок, запихал его в рот, и слезы застили его глаза. Боевому офицеру было стыдно рыдать над куском хлеба перед этим маленьким хозяином подземелья. Слезы пересохли, стыд отступил. Может быть, в Ганвалее немного хлеба и всего остального? Он представил знакомые картины безграничных пшеничных полей, которые способны прокормить много людей. Холройд уже проглотил кусок хлеба и не успел раскрыть рот, как услышал голос Тара. «Меня удивляет полная потеря памяти у такого физически крепкого человека. Стальные мускулы и слабый мозг. Если бы вы могли читать книги, то быстрее бы вспомнили, кем были раньше». «Читать книги?» – эхом отозвался Холройд. Ему раньше и не приходило в голову, что в Ганвалейне могут быть книги. «Конечно, смотри». И Тар ловко выдернул из внутреннего кармана своей одежды обыкновенную брошюру, похожую на памятки солдата в ту последнюю, мировую, последнюю, которая была известна Холройду. Только те памятки были грязными, согнутыми и потрепанными, а это совсем новое, не залапанное грубыми пальцами механика танка или наводчика орудия. Холройд взял брошюру, и после камня ее обложка показалась теплой, шелковисто-гладкой. Он вгляделся в слова на обложке. «Воин, бей врага на его территории. Возможность нападения на Кадистран». По стилю похоже на памятки союзников. Дядюшка Джон и его мудрецы любили такие выражения. «Грязная акция царя Кадистрана, использующего территорию нейтрального Нушервана для содержания пленных граждан Ганвалейна, требует отмщения, войны до полного разгрома врага. Правительство богини Инизии должно с сокрушительным ударом ответить на эти вероломные действия подлого врага. Следует прежде всего добиться того, чтобы их люди не соблюдали свои обеты. Это угрожает божественной власти богини. Люди должны...» «Отлично, что вы умеете читать». Маленький человечек отвел в сторону ладонь Холруида, желавшего перелистнуть страницы. «Не отрицайте. Я видел, как вы шевелите губами, читая в уме. Для начала надо взять что-то попроще». Он нырнул в дыру, но вернулся очень быстро, неся под мышкой две обыкновенные книги с обложками, явно побывавшие в руках других читателей. «Я буду приносить вам книги по утрам, вместе с едой. Читайте их, когда не будет хотеться спать. Может быть, они помогут вернуть память, может быть и нет, но надо попытаться. А я пока уберу здесь на полу. Сколько шкурок от фруктов, можно поскользнуться». Минуты позже Холройд уже перелистывал дрожащими пальцами страницы обеих книг. Первую просто пролистал. Он спешил увидеть все сразу, бросал жадные взгляды на рисунки и не обращал внимания на текст. Все иллюстрации были цветными и сделаны с такой четкостью, как фотографии. Каждая деталь была различима, цвета не отличались от натуральных, текст тоже был очень четким. Аккуратные черные буквы на ярко-белом фоне. Бумага почти не гнулась и была очень гладкой, но не давала бликов от света факела, который зажег Тар. Книга называлась «История Ганвалейна с древнейших времен». Читать ее Холройд решил с первой страницы. «Вначале был сияющий единственный Пта, бог земли, моря и пространства, которые не были разделены. Глубоко религиозный народ Ганвалейна миллионы лет верит, что Пта вернется, чтобы слиться с людьми, которых он создал, для их же величия и укрепления его могущества. О Дайен, о Колла, о божественный Ред!» Холройд вчитывался в слова, почти не понимая их. Затем вернулся к тому месту, где говорилось о миллионах лет, и улыбнулся. В этой фразе автора книги угадывалась тонкая, но циничная ирония. Следующий абзац вроде подтвердил эту догадку. «Земля – древняя планета, издавна заселенная людьми. Континенты и моря за миллионы лет не были всегда одинаковыми. Страшные катаклизмы меняли их облик. Первый из этих катаклизмов разделил материк Гондвану на несколько частей и раздвинул их в разные стороны. Холлоуэй прочел всю книгу до конца на одном дыхании, отложив ее в сторону и сразу взялся за вторую. Это была «История мира в картах и описаниях». Картографы воспроизводили всю картину трансформации материков в различные эпохи истории планеты Земля. Четкость изображения была настолько неправдоподобной, что не позволяла оторваться от деталей, отвлекая от общей картины. На четвертом листе была карта мира, которую он помнил. Дальше было все непривычно. Исчезла Япония, так им и надо. Нет Англии, это неприятно. Очертания материков изменились неузнаваемо. В самом конце книги был изображен современный Ганвалейн. Это был большой и очень вытянутый континент, занимавший большую половину южного полушария. В левой части он был прогнут к северу, а слева, на востоке, был более широким и кончался на том месте, где, судя по комментариям, более миллиона лет назад находилась древняя Авидралия. Ганвалейн простирался на 11 тысяч камп в длину и 5 тысяч камп в ширину. В северной части от Нушервана его отделял узкий, не более 1000 камп шириной, гористый перешеек. Холлоуэй прикинул в уме размеры земли и цифры, нанесенные на карту. Получалось, что один камп составлял милю с четвертью. Это должно быть так, если планета не изменилась в размерах. Севернее Нушерванского перешейка, где ранее располагались континенты, называющиеся историками Америка и Бретония, располагались земли Аккадистрана. На месте Атлантического океана была отмечена только группа крупных озер. А водное пространство между Аккадистраном и Ганвалейном именовалось морем Тета. Больше всего Холлоуэя поразили не изменения очертаний суши и ее привычных названий, а численность жителей новых стран. В Ганвалейне было 54 миллиарда жителей, а в Аккадистране 19 миллиардов. В самом молодом государстве Нушерване, на территории, которая поднялась со дна моря всего около 30 миллионов лет назад, проживало 5 миллиардов человек. Карта показала, что замок Лин и город, где он находился, расположены в юго-восточной части континента. От него надо лететь на Скрири к северо-западу, и пролетев 80 камп, птица принесет седока в город Пта. Великая столица находится на берегу моря Тета в бухте Большой Скалы. Пролив, отделяющий город от ближайшего мыса, государство Нушерван, не больше 20 сотен камп. Пораженный прочитанным Холлоуэй вскочил на ноги и стал ходить по камере из угла в угол, держа книгу перед глазами. Он снова прочитал главы, описывающие империю, управляемую богиней. Она была так огромна для масштабов 20 века, что представить это было сложно. Медленно его мозг стал заполнять мысль, что бравый танкист в 1944 году погиб, и сейчас ему не следует так волноваться, созерцая новую картину цивилизации. Он был мертв, если не считать бога Пта, то тело его покоилось в сгоревшем танке на поле боя. Прошло столько времени, что душа наверняка покинула тело и забыла о его существовании. Последняя мысль показалась нелепой и даже смешной. Раздался шорох. Камень, загораживающий лаз в полу, шевельнулся. Холлоуэй шагнул к нему, порывисто без видимых усилий поднял гранитную глыбу, затем медленно положил ее у дверей. Сознание принесло чувство уверенности и готовность к решительным действиям. План был предельно прост. Голова Тара просунулась в отверстие. «Благодарю», – пропыхтел он. «Эту плиту толкать снизу довольно тяжело. У меня для вас завтрак». «У тебя для меня что?» – воскликнул Холлоуэй. Вся его воля сконцентрировалась, и думать он мог только о побеге. Он не спал уже сутки. Всю ночь не сомкнул глаз и даже не вспоминал о сне. Поняв это, он глубоко вздохнул. Боги не спят, по крайней мере, не испытывают в этом необходимости. Может, он бы уснул, если бы устало тело. Тар удивленно посмотрел на узника. «О чем вы спросили?» Холрот энергично потряс головой. «Не обращай внимания, я просто не разобрал слов. Слишком долго спал». Маленький человечек ухмыльнулся. «Это хороший признак. Вы чувствуете себя значительно лучше. Завтрак я оставлю. Поешьте, а потом я хочу с вами поговорить». «Я тоже», – ответил Холрот. Тар нырнул в подземелье, но остановился и оглянулся назад, внимательно глядя на собеседника. Какое-то время он пристально изучал Холрода, затем произнес. «Для человека, который вчера был почти мертв, вы проявляете слишком большой интерес к жизни. Что вы задумали?» «Поем, отвечу», – насмешливо произнес Холрод. «Это связано с тем, о чем ты сам упоминал». «Я упоминал только об одном», – прозвучал удивительно равнодушный голос Тара. «О том, в чем вы можете быть заинтересованы, учитывая сложившееся положение. Я сказал, что мятежники могут найти вас и использовать то, что вы называете про себя пта. Только это». Холрид молчал. Он не думал о пудинге, стоявшем на полу в грубой миске. Он был удивлен. Раньше казалось, что Тар тоже узник замка Лин. Надо попытаться понять об этом больше, чем приходило в голову. Тар связан с внешним миром. «Что еще?» – спросил Холрид. Тар вздрогнул. «Извините, что я больше не говорил об этом, но они не заинтересовались. Они не знают, как можно это использовать с пользой для их замыслов. А для вас будет очень просто исчезнуть потом. Теперь я сказал все как есть. Они могут освободить меня?» Человечек окаменел, словно почувствовал свою смерть в словах, которые только что прозвучали. Его глаза настороженно смотрели на пта. Наконец, он нерешительно кивнул. «Хорошо!» – воскликнул Холрид. «Скажи, чтобы они меня забрали этой ночью!» Тар рассмеялся. Смех разрушил гнетущую тишину тюрьмы. Когда его голова почти скрылась в темном квадрате норы, он еще раз обернулся. Его глаза прищурились, губы стали тонкими, выражение лица приобрело агрессивный оттенок, как у зверя перед прыжком на жертву. Он колючим голосом произнес. «Чтобы потом ты рассказал всем, как наша организация спасла тебе жизнь, а ты улизнул?» Справедливость этих слов ужалила самолюбие, но Холрид был уверен, что мораль здесь не пользуется особой популярностью. В этом было и преимущество пта. Трижды величайший пта выше любой этики и морали. Он бог. «Послушай», – сказал он, – «вожди восставших зря так решили. Они не учли мой характер, мою личность. Они думают, что я безумец и не могу понять их цели. Безумный человек, конечно, ничего не стоит». Он перевел дыхание и продолжил. «Передай им, что я могу играть роль пта так, как никто другой, на высшем уровне. Если они так сильны, что смогут захватить замок, то здесь и будет моя штаб-квартира. Передай им, что они не смогут сами собрать такую армию, которая сплотится вокруг меня. Воины будут идти в бой за мной, как за Богом. Я знаю достаточно, чтобы одурачить всех, включая...» Он уже хотел произнести «включая богиню», но вовремя остановился. Такое заявление было бы слишком самоуверенным и могло породить недоверие. «Включая людей довольно высокого ранга», – Тар холодно произнес. «Пустая болтовня человека, который хочет выкрутиться из опасной ситуации. Я был болен, очень болен». «Хорошо, я постараюсь еще раз связаться с мятежниками, но не раньше, чем через неделю». Холрид покачал головой, всем своим видом показывая, что такой срок его не устраивает. Ссора с Таром была нежелательна. Но с побегом надо спешить. Богиня уже на пути сюда и очень скоро прилетит в Лин. Он был уверен в этом. «Только этой ночью», – сказал он и не услышал ответа. Собеседник исчез в норе. Холрид заглянул вниз, затем выпрямился, мрачно улыбнулся. Почти сразу появился Тар, выставил на пол суп, фрукты, хлеб и спокойно произнес. «Помоги поставить камень на место. Я подумаю, что можно сделать для тебя». Холруид, удивленный такой переменой его настроения, с улыбкой ответил. «Извини, но я увидел, что камень держится на слабых опорах и может в любой момент упасть вниз. Что если в это время ты будешь в подземелье? Да и мне будет спокойнее, если подпереть им дверь». Вместо ответа Тар бросил на него долгий и пристальный взгляд и удалился. Он приходил еще с обедом и ужином, но никак не реагировал на попытки продолжить разговор о побеге. Оставалось действовать самому.